и движусь ли я по своему пути, либо не движусь, исполняю ли я свое предназначение, либо не исполняю, это количество шишек и синяков на попе, которые появляются при каких-то действиях либо бездействиях. Если женщина занимается мужской работой, а мужчина женской, то в этом случае тогда, это второй признак несоответствия пола, тогда в этом случае тоже какого-то проявления своего предназначения физического тела, плотского тела, но, скорее всего, вы не будете достигать. И осмысление – еще один очень важный фактор. Если вы осмысляете то, что вы делаете, и если вы идете очень хорошо и продвигаетесь вперед, вам это помогает, значит, это еще один показатель, что вы на верном пути. И само собой, когда возникают какие-то препятствия, и вам радостно эти препятствия проходить, значит, вы идете по своему пути, но в стадии становления, в стадии обучения. Если же эти препятствия вас не усиливают, а наоборот вас убивают, уничтожают, ухудшают ваши качества физические, вашего физического тела, то, скорее всего, вы тоже не на своем пути. Итак, подводя такой вот краткий, может быть, под итог, выясняем, любое растение, любое животное способно жить только в том месте, которое предназначено для него, либо оно предназначено для этого места. То же самое и человек, то же самое и инструмент. Если вас что-то усиливает, вам радостно от сделанного счастья, вы ощущаете, что все хорошо, не радость, не эйфория, вот надо это понимать, а счастливо, радостно вам, вот радостно, как будто вот вы хотите со всем миром поделиться, но вы осознаете, что это такое. А вот когда просто веселье такое эйфорическое, вот скорее всего это что-то не то. И если у вас постоянно появляются шишки, постоянно появляются синяки, вам больно и вам все хуже и хуже, значит, вы не на своем пути. Я думаю, с этим понятно. Когда-то я приводил несколько раз уже в разных своих семинарах, вебинарах притчу о пиле, когда один замечательный мастер, волшебник, изготовил разные инструменты. Нож, топор, пилу, косу, ну и так далее и тому подобное. И изготовил их с таким предназначением, чтобы они понимали, кто они. И чтобы они обучали людей. Когда эти предметы приходили к людям, то в этом случае они людей обучали, как правильно держать в руке топор, как правильно держать нож и прочее, прочее, прочее. И потом человек брал обычный инструмент, он уже умел им пользоваться. Ну, в общем-то, было всем хорошо, и количество мастеров увеличилось. Но случилось так, что когда он доделал последний инструмент, вот этот самый волшебник, мастер своего дела, который назывался пила, он все уже сделал, уже даже душу стал в него вкладывать, уже даже осмысление стал какое-то вкладывать, но забыл по каким-то причинам, кто-то, может, отвлек его, может, еще что случилось, передать пиле информацию, что она пила и что она должна делать. Когда волшебник исчез с поля видимости пилы, пиле надоело лежать на столе. И она соскочила и побежала гулять по свету. Встретила сначала топор, спросила: «Ты кто?» «Я топор». «А для чего?» «А для того, для того». «А куда ты идешь?» «А вот туда иду, к людям иду обучать». «А можно я с тобой?» «А ты кто?» «Я не знаю, может быть, тоже топор». Ну и пошла к людям. Люди топор взяли, да, он удобно в руке лежит, он рассказал, что делать, постучали, там что-то порубили, потесали, замечательно, хорошо. А пилука спросил, говорит: «Я тоже топор, но раз топор, так давай мы тоже будем тобой стучать, тоже будем рубить, тоже будем тесать». Но что-то как-то не пошло, зубья гнутся, она сама там как-то не так себя ведет, в общем, с пилой в виде топора что-то не сложилось. И вот таким образом она ходила, то ножом она представилась, то молотком она представилась, то еще кем-то. В конечном итоге она оказалась вся разбитая, ржавая, на свалке, никому не нужная. Вот то же самое происходит с человеком. Если человек берется не за свою работу, не за свое дело, если человеку радости от этого дела и от этого труда не приходит, нет счастья, а постоянные проблемы, то в этом случае человек занят не своим делом по жизни. И тогда он не может понять свое предназначение. Я думаю, здесь понятно. Теперь, с чего надо начинать? Самое простое всегда, с чего надо начать, это разобраться, кто я. Как это сделать? У каждого из нас есть

Другой путь, если сами не можете это сделать, невзначай, аккуратно, исходя из его интересов, найдите в интернете либо в библиотеке какую-то информацию, которая бы была ему интересна, которая касалась бы его интересов жизни. Ну, изучите его жизнь, он ваш друг. И вот так вот, проходя мимо, подложите эту книжечку. Смотрите, вот тут такая интересная книга, наткнулся на нее. Либо на это видео обратите внимание. И все будет хорошо. Даже если человек несколько раз откладывает чтение книги, не смотрит это видео, это еще не означает то, что он его не посмотрит. Это еще не означает то, что он не обратит на него внимания. В моей жизни много раз такое было, когда человек сначала не воспринимал эти самые книги, не воспринимал эти все разговоры, фильмы. И я не расстраивался нисколько. Я как сеятель, проходящий мимо, просто вот сеял и все. Зернышки упадут куда надо. И так или иначе они все равно прорастут. И наступит момент, когда вот через какое-то время человек, если он настоящий человек, а не просто там биоробот, когда он прибегает, говорит, ты знаешь, я тут Америку открыл. И начинает вашими словами, либо словами из той книги, либо с того фильма вам рассказывать об этой жизни. И вот тут ваша задача. Не сказать, слушай, что ты мне расскажешь, это я тебе все сказал. А его поддержать, сказать, ух ты, вот молодец, здорово, ну расскажи еще. И когда он рассказывает, вы можете вот в этот самый паровоз подбрасывать еще дрова. Вот такая история. Такая ситуация. Поэтому не пытайтесь никого переделать. Вы сначала с собой разберитесь. Задайте себе вопрос, а что не получается с ним-то? Может, я что не понимаю? А раз вы что-то не понимаете, где ваше совершенство? А раз вы не в совершенстве, что вы тогда можете сделать с тем человеком? Но если вы сами несовершенны, что вы можете подарить другому человеку? Хорошо. Медоед-барсук. Где родился, там и пригодился. А если переехал подальше от места рождения и живешь там, трудишься и пользу приносишь, и примером благородно служишь для родных, то кирдык? Честно говоря, не понял суть вопроса. Ну, переехал. И что? Там делать свое дело. Какой кирдык-то? С чего вдруг? Показывать хороший пример. Лариса, а мне ничего не интересно. Как быть? Человек, которому ничего не интересно, не нашел своего предназначения в жизни, не понял цель жизни, не понял, кто он. Потому что как только, вот есть такой закон, либо сказать, вернее, покон вселенского бытия, как только я на что-то обращаю внимание и осознаю, что это мое начинает ко мне подтягиваться, и либо я к этому притягиваюсь. Это примерно как водитель, севший в машину, видит дорогу, по которой едет. Двигатель включен, колеса накачаны, бензин в достатке, там или горючее какое-то в достатке, все нормально, все исправно, и он об этом даже не задумывается. Он просто едет туда, куда надо ехать, и вовремя повернет, вовремя остановится, разгонится. Так что первый покон вселенского бытия, который вот в этом случае помогает, это понять, кто я, для чего я. Когда я понимаю, что, кто я и что, сразу появляются те предметы и те интересы, которыми я буду оперировать в своей жизни, которые будут мне помогать что-то дальше делать. А если я не понимаю цель своей жизни, мне ничего не интересно. Вот представляете, штиль, океан, не облачко, солнце жарит, яхта. Ветра нет вообще, полный штиль. И сидит такой вот угрюмый капитан этой яхты, говорит, что-то ничего не интересно, заняться нечем. Сегодня капитан, завтра капитан. Куда плыть, непонятно. А теперь представим, что у него появляется какая-то цель. Он хочет куда-то доплыть, с кем-то встретиться, что-то передать, что-то узнать. Вдруг ни с того, ни с сего, когда он понимает, в какую сторону плыть, куда двигаться, появляется ветерок. И он этот ветерок начинает использовать. Начинает нестись по волнам и радостно становится, потому что он ждет этой встречи, он ждет встречи с чем-то новым, то, что ему нужно. И обстоятельства складываются так, что они его туда приведут. Но если человек выбирает ту цель, которая разрушительна, то даже вот в этой эйфории, кажущейся радости, так сказать, веселье, он обязательно на что-то налетит. Это какой-то там риф, может быть, там отмель какая-то будет или что-то еще. Может быть, волна крутая. Это предупреждение, не лезь куда не надо. Почему? Потому что он не учел, кто он, на какой посудине он находится, способен ли он это преодолеть, хватит ли у него в конце концов продуктов, воды. Так что вот здесь вот выбор, вот эта алгоритмика выбора, она очень важна. Но сначала определите, кто вы. Тогда и будет понятно, куда двигаться. Альма-дел. Цель жизни. А жизнь земная уже к закату. Предназначение. Не поняла вовремя. Поезд ушел. Альма, ситуация вот какая. Если мы живем как биороботы, у которых нету рода, у которых нету высшего «я», нету той божественной сущности. Мы живем как самостоятельные такие существа, ну, биороботы с какими-то программами на сложные, инстинктами, рефлексами и так далее. То в этом случае, да, все потеряно, все пропало. Если же мы понимаем, кто мы, для чего мы и откуда мы, то тогда ничего не пропало. Потому что, опять же, по законам вселенского бытия, если человек что-то не исполнил в этой жизни, в первом классе, к примеру, либо во втором, в следующий класс он перейти не сможет. Только с навыками первого класса в полной мере он сможет перейти во второй класс, с навыками второго класса перейти в следующий класс. Поэтому если вы что-то упустили, что-то сделали не так, и сейчас это осознаете, то происходит закладка жизни следующей. И в очень большой вероятности, после того, когда вы отсюда уйдете, ваше тело здесь останется для того, чтобы перестать существовать, чтобы дать жизнь чему-то новому, травки, червячки и прочее, вы пройдете очищение через чистилище, но занырнете в пекельный мир очень быстро, там в баньку сходите, явитесь в тот мир, где вы являетесь той сущностью, которая все ведает, все знает. Далее вы дадите себе отчет, напишите суд совести, да, что вы сделали, как, что не то, исходя из того ящичка черного, который у вас был накоплен за всю жизнь. Все ваше богатство или не богатство. Разложите это все, напишите отчет, дадите себе характеристику, дадите себе оценку. Единичка, пятерочка, десятка там, или что-то еще. Потом с этим докладом вы идете к роду, к своим родовым предкам. Они вместе с вами разбирают эту ситуацию, уточняют, что необходимо было бы сделать, что так, что не так, если в этом есть необходимость, то есть проходите суд предков. И потом, когда уже ревизия была проведена, работа над ошибками проведена, вы идете уже к богам и получаете новое назначение. И в том случае, если первый класс, либо второй класс, либо какой-то там еще до конца не пройден, то вам дается возможность еще раз сюда войти с новым телом, появиться здесь, либо то, что называется реинкарнация, в полной мере пройти от рождения до смерти, либо инкарнация, если нужно что-то дополнить. И тогда вы в какого-то своего родича, ваша сущность войдет, либо в какой-то биоробот на какое-то время, который близок к вашему роду. Но вы получите те знания, которые недополучаете сейчас, либо недополучили сейчас, либо те умения, навыки, которые нужны, либо те ощущения, которых вы не получили. Так что, когда сейчас у вас остается, как вы говорите, вот уже к закату, значит, мало времени, то в этом случае вам необходимо эту всю жизнь свою проанализировать и задать себе вопрос, а как бы я прожила или прожил эту жизнь? Что бы я сделал по-другому, чтобы мне сейчас не было так горько и печально? То есть, другими словами, вы выстраиваете себе программу жизни на будущее, исходя из того, что вы ведаете. И вы создаете себе ту самую, как это называется, карма или судьба, или судьба, в зависимости от того, какое значение мы сюда вкладываем, суть богов, либо суд богов. И что это будет? Карма, которая свободная от всего, либо это карма с отягощением, либо обычная. И тогда все вот будет по тому плану, как я вам рассказал. Значит, вы сейчас заботитесь о своем будущем. Ну и, естественно, есть семинар у меня, который иногда так я провожу, который называется так: «Управление судьбой. Как будущая жизнь в другом теле, влияет на жизнь сейчас, которая происходит, современную жизнь». Вот такая интересная там история. И те, кто вникают, они на самом деле очень серьезно меняют свою современную жизнь. Идем дальше. Олег Князев. Я родился в городе Арзамас, а род мой жил за 200 километров. Один человек сказал, что связь с родом сильнее именно там, где жили предки. Возможно ли целостная ее, то есть связь, восстановить в том месте, где я сейчас живу? Олег, все элементы, составляющие взаимодействия с нашим родом очень важны. Если мы говорим только про земной род по крови, то тогда, естественно, лучше жить в том месте, где жили наши рода, где жили ваши предшественники, ваши предки. Тогда физическое тело здесь получает те самые силы, которые сейчас называют энергиями, которые питают человека, насыщают вас, и, в общем-то, вам становится очень хорошо. Если мы немножечко дальше развиваемся, то мы понимаем, основа никуда не девается, вы ее получаете, но при этом вы можете еще что-то дополнительное получать. Следующий ведь этап – это не просто физическое тело, это уже семейный союз, это уже семья, это уже продление рода. И тогда вы уже являетесь частично наполняющими свое пространство. И вы можете принимать силы из окружающего мира, независимо где бы, на какой части земного шарика вы не присутствовали. Потому что так или иначе, мыслительно вы всегда связаны с своим горизонтальным родом по крови и с теми местами, которые вас когда-то там наполняли, либо ваших родственников наполняли. И это уровень уже повыше. Третий уровень, когда это само собой, вам даже об этом задумываться не стоит, потому что все уже налажено. И физическое тело налажено, и семейный союз, укрепление своей семьи, продление рода, все уже произошло. И вы занимаетесь общественными большими работами, а общество оно распространяется по всей земле. Поэтому в этом случае все силы, которые вам необходимы, вы будете получать из пространства. Четвертый уровень – это вообще уровень выхода за пределы жизни. Значит, за физическое тело, значит, за наш явный мир. И вы можете получать непосредственно из своего высшего рода те знания, которые вам необходимы. И те силы, которые вам необходимы. Вот и получается, первый уровень. Всегда мама с папой, то место, где они живут, где поддерживают, ну и желательно то место, где предки существуют. Второй уровень – это уже 75-50% взаимосвязи с родичами, близкими и с землей. Но тут уже где-то до 25% вы получаете информацию уже и силы от тех мест, которые вообще по земле существуют, ну и от своего высшего рода. Даже, да, я скажу больше, до 50%, 25-50%. А вот следующий этап, когда уже вы больше относитесь к небесному роду, к высшему, потому что у вас физически уже простроено, вы уже не потеряете связь с своими предками по крови. Понятно, вы не отрываетесь от них, не отрываетесь. Вы на них налагаете то, что свыше идет. Ну и чем дальше поднимаетесь, тем больше вот это воскладывается. Основа как была, так и остается. Так что в зависимости от того, на каком вы уровне находитесь, так и надо поступать. Если вы чувствуете, что вас тянет земля, вас тянет то место, значит, вам надо быть. Бывают случаи, когда раз в год, например, нужно побывать, либо два раза в год побывать. Ну, это как вот люди ходят на погост. Там один-два раза в год ходят. Ну что там, с мертвецами общаться? Ну, ничего такого вроде нормального-то в этом нет. Но при этом прикосновение к погосту, прикосновение к тем энергиям очень таким, ну, достаточно низкого уровня, они многих поддерживают. Так что зависит все от вас. Олег Князев. По дате рождения сейчас предлагают определить свое предназначение. Насколько это правдиво? Уже несколько раз записывались с Михаилом Ять, да и мною, ответы на подобные вопросы. Чем выше уровень предназначения человека, тем меньше предсказания, связанные с гороскопами, с какими-то там еще числоведениями и прочее, тем меньше они воздействуют. И были случаи уникальные, когда хорошего, высокого уровня вот астролог предсказывал что-либо, рассказывал о ком-либо, а потом выяснялось, что вроде бы по цифрам-то, по числам все правильно. И все сложилось, все планеты, все земли, все там, все хорошо, все замечательно. Но вот так вот, и точная дата рождения известна. они сходятся. Человек живет как будто бы своей жизнью. Вот у сотен сходится других, вот все прям один к одному, а вот у этого не сходится. Начинаем разбираться, а у него предназначение высшее, он находится уже выше. Он вышел из рамок зависимости физического тела от окружающего мира. Он теперь сам, тем, кем он является, в этот мир что-то привносит. А раз так, как он от чего-то может зависеть в этом мире? Первый уровень зависит от всего. Второй уровень частично зависит, до 50%, 75-50%. И здесь уже возможны небольшие отклонения, небольшие, туда-сюда. Но вот эти предсказания, вот эта карта, она будет действовать с небольшими возможными отклонениями. Как только переходим черту 50, то все. Здесь уже меньше, все меньше, меньше, меньше вот эти вот предсказания, карты начинают действовать. Человек более становится вольным. Почему? Тема в голове появляется, царь головы включается. Он теперь ответственен за свое поведение, за свою жизнь. А когда он находился там, царя в голове в полной мере еще не было. И тогда он живет по установкам, которые идут сверху, то есть по программе. Так что здесь не все так однозначно. Елена Березина. Получается, черти в нас, как ангелы, нас постоянно сопровождают. В человеке есть отражение всего этого мира. Как мрака, так и света. Как божественного, так и вот того, что является пекельным. Поэтому обязательно все присутствует. Но я бы не стал слово «ангелы» применять. Почему? Потому что ангел – это конкретное религиозное понятие. А религия – это что-то такое упрощенное. Где есть догматы, где есть религии, посредники, вот там, да, такие упрощенные термины можно применять. Все-таки я бы применял понимание следующего. Есть леги, орлеги, это те, которые в божественном нашем проявлении. Дальше есть боги, наши предки, которые достигли какого-то уровня, стали просто большими, он, Г. Глаголич, да, которые больше на что-то могут. Не с точки зрения там Бог един, да, нет, я в другом сейчас смысле говорю. Они достигли уровня богов по отношению к нам. Есть высший, который Бог-породитель, например, род или род-породитель, либо все Бог, по-разному называют. И есть сущность моя, высшее Я, которое находится рядом с нашими предками, рядом с этими уже богами высшими, либо богом-породителем, либо родом-породителем. Опять же, в зависимости, какие традиции, какие там в голове представления, образы. И вот здесь как раз не ангелы, а леги существуют. А ангел – это то, что противоположность легу, ну, исходя из традиций. А – это отторжение. То есть не лег. Это те, которые когда-то были там сброшены, отодвинуты, с которых божественные печати были сняты. Вот такое есть представление, которого я придерживаюсь и которое пока меня не подводило ни разу. И естественно, что они нас постоянно сопровождают. От высшего скрыться невозможно. Ни в темной норе, ни на свету, ни накрывшись одеялом. Невозможно. Так что, естественно, они присутствуют. А там, где есть выше, там обязательно какое-то низшее тоже проявлено. Иначе вот этого баланса бы не было. Но они не борются между собой. Каждый знает свое место. Борется вот тут наше сознание, наши хочушки. Наша гордыня борется с осознанием и пониманием. И поэтому, когда мы говорим, черт, например, в нас, то, конечно, это мы сами и есть. Вот эти сам биоробот, который возомнил себя великим, который возомнил себя крутым, который всех считает ниже себя, который со всеми дерется, проявляет. Ну, это чертовская чертовщина. Вот она у нас проявлена. Но при этом есть то, что здесь сказано, ангел, то есть леговское направление. Когда мы ведаем этот мир, есть божественное понимание. И вот тогда хочушка и могутка, они начинают между собой взаимодействие. Когда между ними еще появляется главный судья совесть, который строится еще вокруг, который строится осознание, понимание и ведание, вообще все становится на свои места. Так что, да, сопровождают постоянно, потому что мы такие и есть. Как там притча? Дедушка, какой волк победит, черный или белый? Говорит, тот, которого ты будешь кормить, тот и победит. То же самое, какие мысли у вас есть, какие вы притягиваете мысли, как вы обрабатываете и куда пускаете, коверкаете, сминаете и выбрасываете в мир, потом коверканный мир становится, либо принимаете, разглаживаете, улучшаете, отдаете, и мир лучше становится. Вот такой мир и будет. Такой и вы будете. Или такая и вы будете. Виталий Кочубей. В определенное время есть определенное предназначение. Я пропустил свое и возвращаться неохота. Можно ли пройти его, наставляя своих детей? На своих семинарах я подробно об этом рассказываю, почему наши предки и в наших родах вообще было принято так, что детям мы отдавали самое лучшее. Не с точки зрения пожрать, а с точки зрения самого лучшего, не своей глупости, а мудрости. Чтобы наши дети становились лучше нас. Потому что если я своему ребенку что-то отдал, хорошее, светлое, доброе, и в нем это закрепил, и в нем эти навыки, умения настроил, чтобы они применялись правильно, упорядочил, помог ему это сделать, то дальше он это все исполняет в жизни, набираясь лучшего. А если так, то тогда он и детям своим передаст лучшее. И получается, я был вот здесь, ребенок лучше меня, он здесь поднялся. Внуки еще лучше, потому что им передалось, я же научил. Там еще лучше, и тут я умер. И так это развивается, развивается, род все становится сильнее, сильнее, сильнее, мощнее, светлее. И тут раз, и я появляюсь после вот этого самого суда совести предков и богов, появляюсь опять в этом мире, в своем роду каком-то, из проявлений. И что я тогда получу? Я получу то, что мне необходимо. Самое лучшее, что когда-то я посеял. Вот зернышко-то положил, оно росло, росло, и теперь я пришел, а тут уже не зернышко, не росточек, а здесь уже плоды, здоровенное дерево, и я эти плоды получаю. Прекрасно? Здорово? Хорошо? Конечно. Так что детям самое-самое лучшее надо отдавать, их наставляя на путь истины и обучая, пока они маленькие, закладывая программы правильного поведения, потому что они же еще до 18 лет проходят становление физического тела, значит, в мозгах программа должна быть правильного осмысления, отношения, понимания, мировоззрения, мировосприятия и прочее, прочее, прочее. И от меня зависит очень много, что я детям своим отдам. Но не словами, а примером. Поэтому так или иначе, если пропустил свое, возвращаться не хочется, хотя бы в мыслях нужно это пройти, вернуться в мыслях, что-то там постараться исправить, переосознать, переосмыслить и начать жить по-человечески, чтобы своим детям, своим внукам передать это светлое и доброе. Вот такая история. Далее Павел Будаковский. Здравствуйте, как познать себя? Приемы, инструменты. Благо вам дарю. Послушайте, в самом начале я подробно об этом рассказал. Исходя из славяно-русской варности, становления, сначала познаем тело, потом познаем семью, потом познаем общество. И на каждом уровне познания вкладываем в себя те программы действий, которые нужны нам, а не которые кто-то чужой вкладывает. Исходя из этого, сначала определяется цель для физического тела, потом цель уже как семейного человека, потом цель уже для общества. В конечном итоге цель всего мира и цель моя, они сливаются. И если я чувствую, что по мне кто-то прыгает и дает мне там подзадников, и потом больно, очень, очень сильно больно, я теряю свою силу, кровью схожу, значит, я не на своем пути, занимаюсь чем-то не тем. А если я чувствую, что мне тяжело, тяжко, трудно, но при этом от этого мне радостно, значит, я в тренажерном зале. И на каком-то этапе жизни эти тренажеры мне нужны. И вот эти вот как раз бесенята, чертенята, они тоже нужны иногда для того, чтобы так на руках повиснуть, на ногах, чтобы мы это... Это не из-за того, что они не дают вам двигаться. Нет, они могут повиснуть только так, чтобы утяжелить. Но если по своей дорожке пути идете, то будет все нормально. Да, тяжело, там движетесь, но при этом мышцы качаются, так здоровеете. Тут появляются какие-то мыслишки правильные, перестаете все подряд глотать. Ну, в конечном итоге научитесь уже и принимать правильные мысли, тянуться к правильным мыслям, и анализировать, и перерабатывать мысли. Но это вот подробный 6-часовой семинар, я думаю, что было бы полезно на нем оказаться, там все-все подробно раскладывается. Так что приемы вот эти, они очень простые. Главное – осознавать. Главное всегда – это осознанность. Петр Петров. Можно ли с помощью медитации, духовных практик познать себя? Частично – да. И на каком-то этапе это очень нужно. Но если вся ваша жизнь превращается только в медитацию и вот такую духовную практику, возникает вопрос, а кроме этого вы что-то делаете? Если вы возьмете то же самое Махабхарату и разговор Арджуны с Кришной, то в этом случае вы прочтете там такие слова, что есть йога бездействия, йога действия. Сначала осмысление, настройка и действие в этой настройке. Вот медитация хороша для того, чтобы успокоиться, остановить свои мысли, найти ту самую цель, выстроить путь, шаги, понять их прохождение, встать и начать двигаться, находясь в этом сосредоточении к этой цели. Но при этом физическое тело, когда движется к этой цели, чтобы оно само не стало целью для кого-то, чтобы не стало жертвой, как вот это, шоры такие, да? Высшее «Я» взаимодействует с этим пространством и с этим телом, и открывается видение направо, налево, что происходит. И тогда вы уже предвидите обстоятельства. Но при этом сидеть в медитации уже не обязательно. Вы настроены, да? И вы живете так. А духовные практики. Дух – это усиление чего-то в своей жизни, проявление, то есть своего вот этого телесного начала, воли. Поэтому практики разные бывают, духовные. Кстати, сейчас это могут поднять разговор духовный, типа там это связано с овцой, духовцы. Нет, друзья мои, дух – это русское слово, овен – это не русское слово. Поэтому если бы это был духовцы, он так назывался духовцы, духовечный он бы назывался, например, да? А если уж мы говорим, смешиваем что-то, то какая-то ерунда получается, смесь бульдога с носорогом, кусочек мамонта. Вы уж говорите либо по-русски «дух овцы» или «дух барана», либо уж говорите тогда по-иностранному. Если овен применяете, тогда спирит применяйте. Спирит овен, дух вот это вот, да? Поэтому я знаю, кто эту шутку запустил в свое время, знаю, с какими целями было запущено, но в каждой шутке есть доля шутки. Ну, как-то надо осознать, что это была шутка. Главное, чтобы не опуститься на этот уровень, когда мы якобы духовные практики проявляя, на самом деле исполняем чуть чужую волю, тем самым свой дух уничтожаем. Вот это очень важно понимать и осознавать. Так что медитации, духовные практики нужны в определенное время. И жизнь – это сама должна быть медитация и практика по жизни. Олег Князев. Живу в своем родовом поместье. Одни сложности со второй половинкой. Какие могут быть причины такого одиночества? Я не понял, Олег, у вас вторая половинка есть, и у вас с ней проблемы, либо у вас проблема в том, что нет второй половинки. Вот мне нужно понять, потому что слово «одиночество» воспринимается, как я один живу в своем родовом поместье, либо я живу вроде бы со второй половинки, но одинок. И, исходя из этого, могут быть разные представления. Раз разные представления – разные образы. Раз разные образы, то и разные какие-то пожелания и так далее. Ну, наставления. Так, солнце лучик. Здравия. Хочу узнать, путь один. Или есть выбор, и как не ошибиться? Выбор всегда есть. Путей, дорожек, тропиночек и так далее, ложбиночек, что там угодно, огромное количество. Наша задача – правильно выбирать, исходя из того, подходят ли мои ноги для движения по этой тропиночке. Может быть, козлик здесь только может пробежать. По горам, как он скачет, там по вертикальной стене и пасется, да, вот он там нормально. А вот теперь попробуйте вы там пожить. Не получится. Либо это хорошо для лягушки, которая размножается, например, там на земле, а потом там, откладывает икру в воду, да, земноводную какую-то. Либо там для птицы гнездо наверху. Путей огромное количество, что вверх, что вниз, что вправо, влево, назад, вперед. Надо выбирать, исходя из своего предназначения, о чем и был разговор. Поэтому вы не ошибетесь, когда умеете понимать, откуда эта шишка к вас появилась-то. Нужно ли было туда суваться-то? Зачем вы руки тянули раньше времени? Сначала разобрались бы, что это такое, как у меня один знакомый рассказывает, когда он был маленький, он так вот любил делать. Хватал что-то, спрашивал: мама, это что? Там, папа, это что? Бабушка, это что? Ну, когда в городе живет, ну, вроде нормально, игрушки. А тут приехали к бабушке, а у бабушки в деревне было много крыс и мышей. И он увидел мышеловку, и он также ее пытался схватить. Но с тех пор он перестал хватать все подряд. Он сейчас спрашивал, что это такое. И разбирался, нужно ли туда совать пальцы или не нужно. Вот научите себя таким же образом к осмыслению. Но если вы понимаете, что шишки к вам прилетают постоянно, разберитесь, а с чем я связан? С тем, что я нетерпеливо что-то пытаюсь достичь, что-то я хочу, либо из-за того, что я не туда встала, например, да, и здесь вокруг одни мышеловки, что я сюда поперлась, здесь место для мышей, для ловких мышей, что я здесь делаю? Так что вот в начале нашего разговора я очень подробно все это изложил. Прослушайте еще раз. Николай Томилин. Как определить, где трудности по пути к цели, а где рифы? Все, что вас разбивает, это вас уничтожает, значит. Значит, это не ваше. Все, что вас усиливает, это ваше. В тренажерном зале так все предусмотрено, чтобы вы себя не изувечили. Ну, вот в нормальном тренажерном зале. А когда у вас, например, как мы шутили в детстве, трудное детство, двухметровый горшок, низкие потолки, третий этаж, там чугунные игрушки. Ну, как-то вот не приспособлено все для ребенка, да? Поэтому в тренажерном зале обычно и горшок нужного размера, и игрушки, если чугунные, то они чем-то мягким там, обмотаны, и подоконники повыше, ну и так далее, и тому подобное. Все надо анализировать. Все надо изучать, всему надо давать ответ. Что это было? С чего это вдруг? Я чувствую попёрство. Зачем? Или будет, как в анекдоте, про волка, медведя и лося. Когда они в яме оказались, и волк с медведем жрать захотели, говорит, лось, давай мы тебя съедим, все равно же помирать-то. Тот говорит, ну ладно, ребят, конечно, я же все равно тоже умру. Ну что мясо-то пропадать, я здоровый такой. Только одна просьба, вы посмотрите, что там под хвостиком написано. Я, говорит, никак не могу прочитать. Мама сказала, что-то там она мне написала в детстве и умерла. А я не посмотрел и не знаю, не могу посмотреть. А у нас никто читать не умеет. Ну, медведь с волком. Ну, конечно, братан, ну что ты ради нас, мы ради тебя. Конечно, сейчас тебе скажем. Он хвостик поднимает, они туда смотреть начинают. Он на передние копыта встал, как дал им задними, что, значит, у волка мозги сразу в стороны, а медведь лежит такой, истекает кровью и говорит, ну ладно, волк дурак, но я-то чего полез, я читать-то не умею. Вот из этой же серии. Так что прежде чем куда-то лезть, сначала подумайте, что вы делаете. Руслан, когда-то подумал, что хочу трудиться, заниматься определенным делом и забыл. Но через несколько лет жизни я стал трудиться в этой сфере. Это предназначение. Очень часто бывает, Руслан, что мы видим свое предназначение на уровне подсознания, на уровне высшего сверхсознания. И это закрепляется в какой-то нашей мысли. Ну, приходит мысль какая-то. Ух ты! Вот как-то вот мысль прилетела. И я об этом подумал. Если отторжение этой мысли не произошло, если на самом деле это не чужая мысль, а моя, она мне предназначена, то в этом случае тогда начинается подготовка по жизни к тому, чтобы вы начинали трудиться в той самой сфере. Даже часто бывает так, когда мысль не пролетает. Все равно человек проходит все подготовительные этапы, если сказать, что он не полоумный и не дергается направо-налево, куда не надо, к тому, чтобы он занялся тем, чем нужно заниматься. То есть вошел в ту самую касту. Каста – это предназначение по труду, это ка – это соединение, ста – это вот объединение ста, то есть некий профсоюз. Ну, там, например, купцы, ткачи, кожевники, кузнецы, понятно, да? Вот это вот касты, объединение таких групп людей, мастеров. И вот он в эту профессию входит, этим делом начинает заниматься. Но не сразу, а подводит его. Если немножечко поплутать приходится, ну, значит, выстраивать лить. Или бывает наоборот, приходится поплутать специально для того, чтобы он стал лучшим специалистом в этом направлении. Не просто кузнецом, а, например, руководителем отдела кузнечного цеха какого-то там, либо на предприятии, где есть кузнечный цех. И тогда он и с людьми пообщается, научится чему-то, и разовьет какие-то умения, которые вроде бы не связаны с кузнечным делом, но все равно вернется на кузнечную вот эту вот тропу, чем заниматься в жизни, предназначение по жизни, то, что называется, чем он будет там себе хлебушек добывать и другим помогать. И тогда вот эти плутания были неспроста. Чем отличается плутание от ума и плутание от высшего? Когда мы движемся по высшему, мы не находим препятствий. И нам это все интересно. Мы взялись, быстро это обучились, сделали, идем дальше, в эту сторону пошли. О, здесь чему-то научиться. И в конечном итоге приходим туда, куда надо. Я могу рассказать, как мой пример, либо пример другого человека, третьего, которого я хорошо знаю, как вот это все происходило. В детстве человек начинал заниматься разными совершенно там, занятиями, вот маленький. И музыка одновременно, и одновременно спорт, и какие-то там еще рукоделия. Постоянно этим занимался. Потом происходило так, что его направляли в каком-то из этих направлений с общением с людьми. Он получал дополнительно какие-то профессиональные, например, там, работа руками, физическое тело у него там восстанавливается очень хорошо. Потом он проходил какие-то еще дополнительные обучения, где вот конкретно уже больше с людьми, но при этом больше там занимался, например, техническим вопросом в музыке. И в конечном итоге вот он задал вопрос, а чем-то я тут занимаюсь, что это такое дело, не понятно, но они же совершенно не связаны между собой. А когда он достиг определенного возраста, он понял, что в его профессии нужно и прекрасный слух иметь, и уметь взаимодействовать с компьютерами, и с техникой, и уметь руками делать, чтобы показать другим пример, и уметь организовать других людей, как вот хор организовать там или оркестр. И он вот всех умел подтянуть себе. И еще вдобавок сценическое искусство для того, чтобы он мог что-то доносить. Казалось бы, как руководитель, вот почему не идти просто быть руководителем? Ну, можно быть просто рукой водителем, исполнителем такой, который там, помните, это верные друзья, не хода такой был. Все, вот так вот делаем, сказали, кирпич оттуда возить за 300 верст. Везем. Хотя тут здесь свои материалы. Нет, неважно. Мне сказали, инструкция есть. Это руководитель такого низкого уровня. А это руководитель творческий, который объединит людей, расскажет и покажет, и свяжет между собой, что скажет. Да нам не надо 300 километров туда ездить. Вот это. И сделать, что нужно. Вот то же самое здесь. Так что есть люди, которые идут по своему пути, и очень часто им завидуют люди. Как же так-то? Он прям отличник. Он движется по своему пути, ничто его не сдвигает. Но в конечном итоге это проявляется все в таком очень посредственном руководителе. Да, хорошем человеке, да, знающем многое, что такое справочник, энциклопедия ходячий, но посредственный руководитель. Потому что он научился исполнять инструкции, учиться и прочее, прочее. И его больше ничего не интересует. А вот тот, который был вроде бы троечник, который и на это отвлекался, и двигался, и этим занимался, и этим, все вместе складывается, он говорит, ты не путевый, ничего с тебя не выйдет. Он бум-пум-пум-пум-пум-пум-пум проходит, все это собрал вместе и становится прекрасным руководителем, который на своем месте и решит любые задачи. Да, он не обладает энциклопедическими знаниями, но при этом он может использовать других людей как справочники, если это необходимо в этом деле. То есть у него есть заместитель такой, такой, такой. Это хорошо по физике, это по химии, это по математике, это там по механике. Он собирает и говорит, друзья, задача вот такая-то. Что будем делать? Они сидят, мы не знаем. С точки зрения математики это вот так, с точки зрения физики это вот так, механики так. У него в голове все сложилось, потому что он касался всего этого. Он говорит, делаем вот так. Все, ух ты, а как же там до нас это не дошло? Да не дошло до вас, потому что вы были направлены только в своем направлении. Так что вот такие дела здесь интересно у нас бывают в нашем проявлении. Так, далее. Олег Лобачев. Возраст души. Какие методики определения вы порекомендовали? Спасибо. Для начала, Олег, необходимо понять, что такое душа. Если с точки зрения догматов мы разбираем душа, то тогда да, это необходимо знать. Если с точки зрения ведической культуры и основ, которые выше догматов находятся, то тогда нам недостаточно знать возраст души. Более важен возраст сущности, которой принадлежит и душа, и дух, и тело. Душа является только инструментом в этом случае для сущности божественной, то есть божественного проявления, высшего «я». И душа является накопителем, как черный ящик, где все, что, вот, с чем вы сталкиваетесь, неважно, чтобы дотронулись, увидели, понюхали, лизнули, это все там остается. И как то, что называется коммуникатор, то есть средство общения, взаимодействия с этим миром, с предметами, с человеком, с животными, с явлениями какими-то. Вот это вот душа. Дух – это то, что имеет силу, проявляется в воле и то, что может двигать. Ну а человек, человеческое тело, то, что одушевлено и одухотворено, и то, что еще и мозг имеет, и осознанность имеет, и понимание, зачем я и как. Поэтому вопрос про возраст души для меня, например, совершенно не актуален. Сущность более важна. Кому я служу? Если я служу сам себе, то я раб этой цивилизации. Раб кого-то. Потому что раб всегда, служа своему телу, будет искать возможности заработка для этого тела. Значит, нужен хозяин. Раб не может сам что-то создать. А вот если я служу божественному, если я слуга божественного, и если понимаю, что бессмертное, а что тленно, тогда физическому телу я не служу, я его поддерживаю. Поддерживаю в нужной кондиции, чтобы оно было здорово, но тело служит высшему. И тогда душа, дух, тело, они триедины. Но есть понятие совесть, да? Так что здесь все намного интереснее. А вот как определить уже возраст сущности? Так по делам, по мыслям. Ваши стремления, ваши дела, взаимодействие с миром, взаимодействие с обществом, взаимодействие с семьей, с конкретными отдельными людьми и с самим собой. Вот это и есть определение. По этим качествам определяется возраст сущности. А чем выше сущность, чем мудрее, так инструментарии более отточены. И дух, и душа, и порой тело. Хотя по телу здесь много есть вопросов. Арткес. Добрый вечер. Добрый. Род по крови и род вселенский или космическое семя. В чем семья? В чем разница? Род по крови. Это связано с вашими предками, коих генетика в вас присутствует. И родовая память, она связана с какими-то умениями, навыками, которые в ваших родах применялись. Они все вот в этой генетике заложены. Если мы рассматриваем ДНК, то ученые говорят, там огромное количество мусора. Это не мусор, они просто не знают, о чем говорят. Они даже не представляют, какие ценности там скрываются. Душа, дух, сущность не могут взаимодействовать с телом, которые далеки от предназначения сущностного. Поэтому обязательно, если мы говорим про горизонтальный род, то в этом случае все, что связано с духом, душой и сущностью, взаимодействует с определенным физическим набором, то, что сейчас называется там генетики, либо крови. Но если мы про предназначение говорим, значит, необходимо, чтобы вот это предназначение было выполнено, значит, инструментарий, то есть физическое тело должно подходить. Значит, в нем должны быть какие-то навыки и память какая-то из наших родов, ну, из моего рода, к примеру. И мне нужно это понять. Это вот первый уровень, еще раз возвращаюсь, понимание, кто я. А род вселенский или космический, хотя космос – это маленькая-маленькая часть Вселенной и мира, и миров огромное, несчислимое количество с точки зрения человечества. Поэтому про космос я здесь вообще не говорю. И даже про вселенский. Я просто про род вышний, про сущностный. То вот здесь больше, наверное, опыт, предназначение, понимание. И исходя из этого уже создается физическое тело с определенными задачами, уровнем души, уровнем духа. И прочим, со своими программами. Так что горизонтали – то, что связано с навыками конкретными по Земле, а вертикали – это связано с задачами, в первую очередь, и сознанием, опытом, которые передавались туда от каждого нашего проявления в этом мире либо в других мирах. И поэтому, когда мы говорим про память родовую, надо понимать, память родовая, горизонтальная, она проявляется в наших делах. Вот мне вот так вот рука двигается, а у другого вот так двигается рука, а третий только так может двигать рукой, к примеру. Часто говорят женщины, например, там вот разведёнок сейчас много у нас, и приходит слышать: да ты весь как твой батя, там, как твой отец, будь он там трижды неладен. Почему? Почему ребенок копирует то, что когда-то делал отец? Ведь отца он не видел. Вот они, например, там зачали, и отец там разругался с матерью, ушел. Мать родила ребенка, и не с кого было брать пример. Ну, не видел ребенок отца. Но при этом он полностью делает все то, что делает отец. Как такое может быть? Вот это горизонтальный род, то есть генетическая память. И поэтому, когда он берется за какой-то инструмент, который в роду отца существовал, то он этим инструментом начинает пользоваться, он, ну, к руке у него. И вещи, которые отца он тоже будет принимать. А вот вещи с другого рода, ну как-то они по-другому, что ли, заточены. А вот высшее знание, оно может приходить уже исходя из задач. Если нужно быть человеком вот таким и проявлять что-то в этой жизни, то и задача с этим проявлением будет определять те наборы инструментариев, которые по судьбе даются, по душе даются, по духу даются. То, что оттуда сверху приходит. Хотя сейчас здесь могут разговоры быть про дух, душу и тело, да, потому что мы знаем, что душа – это то, что приходит свыше, а вот дух и образ крови – это то, что приходит от земного рода. Но без проявления высшего, ну, вот этот дух тоже бы не вошел, тоже бы его не было. Тем более, что надо учитывать, что есть еще дух высший, который помогает проявлять что-то в этом мире. Но это отдельная история. Ольга, как вы думаете, карма когда-нибудь исчезнет? То есть наступит ли такое время, когда не будет кармы? Ольга, все зависит от того, как вы воспринимаете карму и что вы про это думаете. Если вы считаете, что карма – это зло, то в этом случае, конечно же, у человека есть желание вполне естественно избавиться от зла. Но если мы понимаем, что карма – это то, что дается от богини Карны, исходя из нашего предназначения с учетом того, что мы сделали либо не сделали, то тогда это все лишь навсего одно из проявлений нашей судьбы. Судьбы, либо судьбы суда богов, либо сути богов, божественной сути нашей и высшего. И тогда все становится на свои места. Если вы не хотите тяжелой кармы, викармы, то тогда вам необходимо сейчас осмысленно жить и не совершать тех поступков, которые повлекут какие-то неприятные взаимосвязи, которые потом в следующей жизни будут обязательно проявлены. Не надо завязывать узелков. Не надо делать что-то такого, что разрушит что-то, потому что в следующей жизни придется что-то восстанавливать. И надо помнить, что для следующей жизни вот определенный уровень уже дан, а вы отсюда еще что-то притаскиваете, накладываете. У вас такая викарма образуется. Когда вы это все осознаете, понимаете, убираете, то тогда в этом случае все становится на свои места. Вы не перетягиваете в следующую жизнь, что вам не надо. И поэтому становится ровненькая карма. Когда нужно, просто выполнить определенные задачи. Но это на управление судьбой, я очень подробно рассказываю. А если вы сделали что-то еще очень доброе, хорошее для себя, для своей семьи, рода, мира, общества и так далее, то в этом случае вы получаете акарму, свободное проявление для того, чтобы здесь что-то наработать для дальнейшего движения. И тогда вы выходите из этого постоянного вращения, что не свойственно нашим родам. Наши рода никогда в сансаре не находилась. Задача рода была, задача каждого человека из рода, родовича, человека, как говорится, расы, пройти за одну жизнь, одно воплощение в полном кругу жизни как можно больше того, что необходимо. Или перейти во второй круг жизни для того, чтобы закончить и пройти все кастоварные вот эти составляющие для того, чтобы за одну жизнь все сразу пройти, ничего на себя не взять и выйти по золотому пути восхождения души либо сущности в следующий этап развития. Так что, что вы имеете у кармы? Карма – это что-то в вашем представлении жесткое, дрянное, чужое. Это одно. Если мы понимаем, что такое карма, что это наше, нами наработанное, то вопрос не ко мне должен быть, и не к миру, а к себе. А я тогда карму какую на следующую жизнь нарабатываю? Хорошую, плохую, буду я там дальше вопросы задавать. Откуда же такая плохая судьба и карма? Либо я буду счастлив, либо счастлива, и все у меня будет хорошо. Олег Лобачев. Тогда имя Олег, что может означать? Кстати, во сне я был Аристархом. Ой, как здорово. Олег. Лег – это тот, кто уже говорилось. А О – это либо наследник, либо рядом стоящий, либо внук Лего, либо правнук Лего, либо рядом стоящий, с объединяющий себя что-то, либо относящийся к Лего. Вот несколько здесь есть значений. Поэтому Олег чаще всего преподносится как внук Лего. Но по поводу Аристарха ничего не скажу. Игорь Еремеев. Добрый вечер. Если бабушка дала отцу свою девичью фамилию, это плохо? Благодарю. Игорь Еремеев. Плохо или хорошо, определяется отношением к этому явлению лично вами. Если вы осознанно живете, если вы понимаете суть этой жизни, тогда здесь нет ничего ни плохого, ни хорошего. Есть инструментарий, который вы можете применять, либо не применять, либо правильно применять, либо плохо применять. Ну, для себя в данном случае. Если я разбираю, что произошло с бабушкой и с отцом, и, может быть, нужно было, чтобы больше было вот бабушкиного проявления тогда, корректировка какая-то, то тогда, может быть, это будет и хорошо. Если я не разбираюсь, то крайне редко хорошо происходит. То есть разобраться нужно в любом случае. Для чего, как, что получил отец, почему это было сделано. И самое главное, что вы из этого вынести для себя. Потому что именно ваше проявление, ваше восприятие и применение того, что вы получите, намного важнее, нежели чем судить о бабушке либо об отце. Было там что-то хорошее, плохое и так далее. Что есть, то есть. У вас есть набор инструментов. Вы вот по сторонам посмотрели, его взяли, а дальше зависит от того, как вы будете применять. Поэтому разберитесь с собой. Разберитесь со своей генетикой, со своим горизонтальным родом, что в нем есть хорошего. Получите предназначение физического тела. Ну а дальше все выше и выше и выше. Аметиста, здравствуйте. Если в армию мучают дедовщиной парня честного, то он не своей дороги пошел. Надо было откосить от армии. Аметиста. Вопрос про дедовщину неоднозначный. Когда я служил в армии, то очень интересно все там у нас получалось. Я попал в то место, где дедовщина буквально за один призыв была очень сильная. Когда я туда пришел, дедовщины я не ощутил на себе вообще никак. Просто ее не было. И те проявления, которые в мою сторону прилетали, они были из-за моей глупости. Но потом, когда я сам уже стал дедом, я никогда не позволял в сторону молодого произнести какое-то бранное слово, если это было не заслужено. Никогда не позволял унижать кого-то из молодых. Вот если это было заслужено, тогда всеми возможными способами я человеку возвращал сознание для того, чтобы он понял, как надо жить дружно, чтобы не было проблем. Так что здесь надо разобраться, кто такой парень, который честный, в чем его честность проявляется, откуда что пришло, является ли это предназначение для того, чтобы он помимо честности еще наработал, например, силу воли, осознание, умение противостоять беззаконию, безобразию, умение осмыслять, действовать по обстоятельствам. Здесь много вопросов. Слабый всегда сетует на проблемы, а сильный понимает, почему они произошли, и становится сильнее. Татьяна Маршевская. Как понять, какие шаги после 50? Как двигаться дальше? Изучать славяно-русскую варность. Там написано и рассказано о том, как все устроено. Когда заниматься взращиванием физического тела, когда обучаться, когда жениться, родить и, там, или выходить замуж, родить и прочее, прочее, прочее. Не буду сейчас делать семинар по славяно-русской варности. Кстати, ссылочки все в описании к этому ролику были представлены. Я думаю, Татьяна, если бы вы это изучили, сейчас бы многих вопросов не задавали. Подобно, ну не только вы, и другие бы не задавали. Олег Князев. Уточнение к вопросу. Какие могут быть причины такого одиночества? У меня нет второй половинки. Ищу. Подскажите, как найти вторую половинку? Олег. Рыбак обычно ловит рыбу не там, где есть вода, а там, где есть рыба в воде. Поэтому если мы, как рыбаки, начинаем забрасывать удочку в любую лужу и ждать большого улова, то, наверное, мы больше похожи на каких-то непонятных существ очень-очень низкого развития. Если же мы понимаем, где водится рыба, и причем того вида, который нам нужен, или того подвида, или там рода, или что-то еще, который нам нужен, того семейства, то тогда мы идем в ту сторону, и мало того, мы еще готовим себя, чтобы уметь эту рыбу подсекать, приманивать, нужную приманку брать и прочее, прочее, прочее. То же самое в жизни. Вы определились, кого вы хотите-то. Конкретно у вас есть представление, точное представление, кого вы хотите, кто вам нужен? Это первый вопрос. Второй вопрос. А вы соответствуете этому Ну вот вы выбрали себе королеву, а живете не по-королевски, не с точки зрения во дворце, а с точки зрения осмысления, державного взгляда. Вы готовы к этому? Вы такой? Ну и третье, а что вы сделали для того, чтобы осознать первое и второе? Вы с себя начали? Потому что очень часто бывает так. Люди прочитали какую-то книжку, куда-то поехали по инструкциям, и все. На этом жизнь заканчивается. Почему? Потому что не было главной цели жизни. Была цель просто переехать. Была цель просто так жить. Но ведь сама жизнь не является целью. Мы живем ради чего-то. А ради чего вы переехали? Создать пространство любви? С кем? На каких условиях? Готовы ли вы к этому? Готовы ли те, с кем вы рядом? И много-много чего. А как вы свое тело обеспечиваете физическое? Вы самостоятельно горбатитесь? Что как-то шутка, да? Что попой к солнцу смотрите постоянно, горбатитесь тяпочкой, да? Либо вы создали условия, чтобы не горбатиться никому, а чтобы у вас было и продовольствие, и достаток, и все остальное. Общинность проявили? Вот эти все вопросы, когда они из мелочей складываются в большую кучу, они помогают понять, а правильно я вообще живу, что я делаю. Может быть, недостаточно было просто переехать в свое родовое поселение? И недостаточно, может быть, построить себе дом? А нужно мыслить, для чего я это делаю? И не просто словами пространство любви, а с точки зрения дел, как это пространство людьми, любви с людьми создать. Тогда много что будет интересного. Берберович. Окна Вертона реально влияют на нашу жизнь. Или это теория? Реально влияют, проверено неоднократно. После аварии я стал бояться смерти. Как избавиться от этого страха? Таких случаев огромное количество. Изучите мой семинар. Практически родовая нить. Жизнь без страха. Изучите внимательно. Там даются конкретные разборы вот этого всего. Что такое страх, откуда он берется, что такое страх смерти и прочее, прочее, прочее. Человек, когда занимается своим вот этим внутренним состоянием, он понимает, кто он такой, сознает, происходят чудеса, реально происходят чудеса. Без каких-то психотерапевтов, без каких-то там гипнологов и прочее, прочее. Просто происходят чудеса. Человек начинает жить по-человечески. Сережа Кушниренко. Был жизнерадостным человеком, человеком в кавычки поставил. Но вот уже на протяжении 2-3 лет стал непробиваемым, черствым, причем как плохому, так и хорошему. Гнетущие мысли, плюс гнетущие мысли. Такое ощущение, что угас. В чем причина, что делать? Сережа, неправильные были расставлены приоритеты жизни. Не было цели жизни. Жизнерадостность была сродни восторженности теленка, который первый раз выскочил на лужок. Вот травка зеленая, поскакать можно, попрыгать. А потом оказывается, что приходит хозяин, берет дрын, этим дрыном гонит куда-то. Вы опять на лужок, а он опять вас стоило. И на 10-й раз вы становитесь вот таким вот. Рога в землю, жить не хочется, все гады. И еще бывают случаи, когда вы наелись информации пустышек, о чем я говорил раньше. Вы в свое время очень восторженно, жизнерадостно все принимали, принимали, принимали, ожидали, ожидали, ожидали от жизни чего-то. А потом казалось, что все пустышки, все это фикция, все это никчемность. И поняли, что вы теряете время. А когда вы теряли время, вы не занимались своим, вы не обозначали путь жизненный, вы не обозначали цель и путь к этой цели. Шаги не делали. Вы находились в иллюзиях. И вот эта восторженность прекратила существовать. И поэтому вы черство как и к хорошему, так и к плохому относитесь. Вы уже не верите восторженности. Вы уже не верите вот этим всем посылам, что завтра прилетит друг Перун, либо Христос придет, либо там Мышах, либо кто-то еще и всех вдруг спасет. Вы вот не верите, потому что вы этого уже наелись. И самое главное, у вас включается сознание. И теперь защита. Вот это черство – это ваша защита. Когда вы… И гнетущие мысли, естественно, появляются, само собой. Потому что когда нет цели жизни, зачем жить-то? А вот когда вы понимаете, для чего вы, то есть вот это вот все, о чем мы говорили, кто вы, тогда появляется и с кем, и как. И тогда возвращается радость жизни. Не восторженность, не веселье, а радость жизни. Потому что вы начинаете делать то, что нужно вам, вашим родам. этому мирозданию. Вы просто счастливы от того, что вы живете и каждый день настолько насыщен, что вы забываете, какой день недели, вы забываете, который час. И пока вас не скажут, не позовут, там пора там, позавтракать, пообедать, вы об этом и не помните. Вот такая вот жизнь идет. Вы просто служите себе высшему, своему роду высшему, своим родам земным. А раз так, объединяйтесь с этому миру. И плохого ничего не будет. Будет только радость, счастье. Елена Березинас. Свечная магия может быть предназначением? Если вы чувствуете, что от этого хорошо вам, вашему роду, семье, обществу, миру, вы познаете что-то в этом мире, вы познаете что-то с кем-то, вы даете людям что-то познать, и идет развитие, а не просто как вот так вот делаю что-то, то тогда, скорее всего, да, это ваше предназначение. Но вопрос предназначения по кастовости, предназначение по деяниям физического тела в этой кастовости, то есть в какой-то профессии, либо предназначение, которое высшее, о чем мы здесь говорили. Ведь предназначения-то есть разные. Вот цель жизни складывается из этого всего. Об этом стоит подумать. Елена Илларионова. Приветствую. Потрясающий год начался. Быть добру. Есть символические изображения легов и орлегов. Типа голубь, святой дух в христианстве. Да нет, конечно же, орлеги, леги – это не голубь святой, как изображают в некоторых религиях. Это более все интересно, ведь явление голубя описывается как проявление духа, святого духа. А леги и орлеги – это не только дух, это цельно. Дух – это только часть высшего. Вот есть, как у человека есть дух, душа, тело, так и у высшего есть дух, душа, тело. И с божественной душой поговорить тяжеловато, очень высокие уровни. С телом Бога тоже трудновато поговорить, потому что тело в нашем понимании не существует Бога, хотя у него есть свое тело. Но если мы говорим о том настоящем Боге, а не о том, которого рисуют, либо о тех, которых рисуют, тоже есть свое тело, только оно в других мирах находится, с другими измерениями мы не можем себе его представить. А вот дух, то, что проявляет волю, вот то, что называется святой дух, он же до христианства за многие-многие тысячелетия, миллиарды лет существовал и существует. Это то, что проявляет себя. Дух здесь что-то проявляет. Душа, божественность здесь ничего не делает. Она во всем этом существует и везде. И мы в этом всем существуем, как в теле. А вот дух может сдвинуть. Дух может породить, проявить. И вот с ним, с его проявлением мы встречаемся. И как он будет представлен? В виде искорки, в виде голубка какого-то, как рисуют, либо какого-то образа, либо колотушки прилетающей, либо еще чего. Но это же вопрос другой. Так что вот такие вот интересные дела. А изображение легов и орлегов, поскольку они все находятся в нашем родовом, то в этом случае наши родовые черты им присущи. Поэтому, когда вы изображаете родичей, которые находятся, например, на стадии уровня развития легов, орлегов, либо уже каких-то богов, либо там еще кого-то, то будет все примерно так же, как и у человека. По образу и подобию все. Во всех смыслах этого слова. Ну что ж, мне написали, что все вопросы. Светлана прислала в сообщение «все». Это означает, что на сегодня наша встреча заканчивается. Я рад бы с вами еще пообщаться. Очень мне приятно, когда вот чувствую ваше участие, наверное, в этом во всем. Чувствую, что вы хотите разобраться, а не просто там, фигня там или что-то еще там, судить какое. Правильный седой волосок в бороде либо неправильный, или зачем такая длинная борода, да? Поэтому мне остается напомнить, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио. Друзья мои, я думаю, что мы с вами продолжим встречаться в таком формате. Плюс ко всему еще будут у нас очные встречи, семинары, которые будут посвящены более узким темам, и мы будем разбирать там какие-то жизненные примеры и нарабатывать практику для того, чтобы потом в просак не попасть и не попасть в влияние какой-то там секты или какой-то группировки, которая очень сейчас активно действует. Прощаюсь с вами, друзья мои. Благодарю вас за участие. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.